Глава 38. Денис. Мишка пёр тараном, а я, как нашкодивший подросток, семенил следом, пытаясь хоть примерно запомнить пути отхода. Его клиника была большой. Нет, огромной. Куча коридоров, несколько корпусов, кое-где соединенных переходами. Комфортные холлы с зонами ожидания, мониторы с расписанием и картой отделений — кулеры с водой и диспенсеры с бесплатными бахилами, пышная зелень в высоких катках. Здесь все было продумано до мелочей и напоминало о статусе. Сам дизайн придумывал. Пытаясь догнать эту махину, поинтересовался я. А Мишка вдруг резко затормозил и, обернувшись, смерил меня хмурым взглядом. «Нравится?» — буркнул без особой гордости и, вздохнув, поделился. Нанимал дизайнера. «Круто!» — улыбнулся я и, заметив на морде друга смесь тоски и досады, хмыкнул. «А что не так? Реально же круто! Все продумано, красиво, комфортно, просторно и...» «Да, очень красиво», — задумчиво пробормотал Мишка и, поджав губы, пожаловался. «Переплатил, конечно, но это того стоило. А нервов-то сколько ушло, «Даже представить боюсь, сколько сюда вбухано денег». Оглядевшись, поддакнул я, но друг помрачнел еще больше. «Не в деньгах счастье», — пробубнил он, и, вспомнив, что мы так-то слегка опаздываем, встрепенулся. «Идем, там уже все собрались, наверное». «Объясни мне, недалекому». Ускорив шаг, начал я и, взъерошив волосы, вкрадчиво намекнул. «Такая клиника, а ты меня в начальнике ставишь». «Неужели сам не хочешь возглавить?» «Не время», — отмахнулся Мишка, но я решил его дожать. «Насколько помню, ты всегда мечтал открыть свой центр. Сложилось, случилось, а ты в стороне топчешься». «Почему в стороне?» — усмехнулся Мишка и, заговорив тише, сознался. «Я тоже тут работать буду. Вот найду себе замену и приду сюда специалистом». «Где логика?» — нахмурился я. И, перебрав в памяти претендентов на должности, напомнил. «Кардиолог уже принят. Плюс я на подхвате. Кем ты работать собрался?» «Диетологом», — поиграв бровями, отозвался друг, а я остановился и округлил глаза. «Ого, какие новости! С чего вдруг? Неужели успел еще одно образование получить?» «Да и не одно», — ответил Мишка и, хлопнув ладонью по своей широченной груди, пояснил. Пока тело в порядок приводил, превращаясь из долговязого дрища в подобие Аполлона, столько всего освоить пришлось. Питание, обмен веществ, генетика, тренировки, режим. Когда понял, что информации мало, пошел на переподготовку, и кардиология отошла на задний план. «Ха, не думал, что ты отожмешь у меня почетное звание ботана», — хохотнул я и, прицикнув языком, покачал головой. «Но я все равно не понимаю, как же статус и регалии? Я мог бы стать твоим замом, а ты...» «Обо мне и моем участии в открытии центра коллективу пока лучше не знать», — перебил Мишка и, подняв указательный палец, добавил таинственным голосом. «Для них я просто доктор. Не проболтайся. Мне жутко интересно узнать твои причины, но пытать не буду». Кивнул я и, хлопнув Мишку по плечу, добавил. «Сам расскажешь, когда созреешь. Время покажет», — уклончиво произнес он и, распахнув одну из дверей, передразнил. «Прошу, мистер главврач, толпа подчиненных уже заждалась». «Ой-ой», — выдохнул я и, пройдя пару шагов, осторожно выглянул из-за занавеса, оценивая масштабы подставы. «Не ссы, Юртайкин!» — пророкотал друг и, бесцеремонно выпихнув меня на сцену, деловито продефилировал к микрофону, установленному на краю небольшого полукруглого подиума. Он уже постукивал по мембране, проверяя работоспособность микрофона, а я тащился на ватных ногах, чувствуя, как по спине скатываются капельки пота. Вся эта бравада меня слегка пугала. Но требовалось произвести впечатление, иначе я рисковал остаться пожизненным ботаном. Мысленно повторил заготовленную речь, но отрепетированное приветствие теперь казалось банальщиной. Гулко сглотнув, поравнялся с Мишкой и, окинув взглядом притихших сотрудников, выдавил кривой оскал. «Чёрт!» — в два голоса раздалось с задних рядов, а я нашел взглядом нарушительниц дисциплины и, узнав одну из девушек, расплылся в коварной улыбке. Смущение, паника и неуверенность тут же помахали ручкой, плечи машинально развернулись, грудь выпятилась, а внутри разлилось приятное тепло. «Попалась, зайка моя!» Хлопая ресницами, Вика пялилась на меня своими невозможными глазами, а ее рот был приоткрыт. В то же время ее соседка сверлила шокированным взглядом Мишку и, хмурясь, дула пухлые губы. «Опачки! Да тут, кажется, еще кое-кто попался!» Мельком взглянув на друга, я мысленно отметила на нем мгновенное преображение, а заодно убедился, что его причина скрывать весьма завидный статус сидит рядом с моей вредной женушкой. «И вовсе я не черт», — глядя на ошалевших подружек, съязвил Мишка и, усмехнувшись, резко сменил тему. «Коллеги, минуточку внимания. На правах официального представителя владельца клиники спешу представить вам будущего главврача». Кивнув на меня, Мишка выдержал театральную паузу и, незаметно подмигнув, торжественно добавил: «Прошу любить и жаловать, но главное — уважать и слушаться. Главврачом нашего центра назначен Денис Максимович Юртайкин». Изобразив корявый реверанс, Мишка уступил мне место у микрофона и, обернувшись к залу, начал хлопать. Его подхватили остальные сотрудники, сначала робко, а потом зал заполнило эхо аплодисментов, и мне пришлось крутиться во все стороны, кланяться и широко улыбаться. Вместо заготовленной речи я поблагодарил всех за теплый прием и, немного подумав, поднял неожиданную для всех тему. «Опыта в управлении таким крупным центром у меня нет», произнес смущенный и, улыбнувшись, добавил: «Но обещаю быть адекватным боссом». «А вы женаты?» — пискнула девица с первого ряда, а ее вопрос поддержали дружным смехом. «Женат, влюблен и очень счастлив», — кивнув, ответил я и, оглядев зал, отозвавшийся вздохом разочарования, встретился взглядом с Викой. Она вздернула одну бровь, насупилась и, скрестив руки на груди, поджала губы и задрала нос. Не сдержавшись, я усмехнулся и, поманив ее рукой, произнес слегка хрипшим голосом: «Вика, поднимись на сцену. Хочу представить тебя коллегам». По ее взгляду предположил, что именно она предпочла бы ответить: «Не присутствуй здесь столько народа», и куда послала бы меня, будь мы наедине. Ну что ж, детка, пора привыкать. Сотрудники дружно повернулись к ней, а Вика от всеобщего внимания густо покраснела и, смирившись с неизбежным, поднялась с кресла. Пока шла по проходу, смотрела строго под ноги и возмущенно сопела. Но, поднявшись на сцену, взяла себя в руки и выдавила натянутую улыбку. Поймав жену за руку, я притянул ее к себе и, приобняв за талию, шепнул на ухо: «Ну привет, беглянка, попалась?» Ее хотелось и расцеловать, и отшлепать одновременно, но первым делом я решил обрубить ей все пути отступления и намеренно загнал в продуманную западню. «Знакомьтесь, это моя жена, а по совместительству личная помощница Виктория Юртайкина. Прошу любить и...» Хотя с этим я и сам справлюсь. «Прошу уважать и подчиняться наравне со мной».